Старушечий клуб сопротивления. Мадам Рюэль, жена пекаря, старуха с приятным голосом, от которой обычно пахнет дрожжами, но иногда сладкими яблоками и пудреницей, положила стремянку на багажник мужниного автомобиля, вместе с мадам Гибу объехала в сумерках Карентанскую дорогу и гаечным ключом развернула указатели. Хмельные и смеющиеся они входят в кухню дома номер 4 по улице Вабарель. «Динан теперь в 20 километрах к северу», — хохочет мадам Рюэль. «Точно посреди моря». Через 3 дня мадам Фонтино случайно узнает, что у командира немецкого гарнизона аллергия на золотарник. Мадам Каре, хозяйка цветочной лавки, вставляет огромные пуки золотарника в букет для шато. Старухи отправляют целую партию ткани по неверному адресу. Нарочно печатают расписание поездов с ошибками. Почтмейстерша мадам Эбрар прячет важного вида пакеты из Берлина в панталоны, относит домой и вечером растапливает ими камин. Они толпой вваливаются на кухню и радостно сообщают, что командир гарнизона чихает, или что собачья какашка, подложенная к дверям борделя, успешно прилипла немцу к башмаку. Мадам Манек наливает им херес, сидр или мюскаде. Кто-нибудь из старух сидит перед дверью, караулит, чтобы не вошли чужие. Маленькая сутулая мадам Фонтино хвастает, что час безостановочно названивала в шато, занимая телефонную линию. Рослая и некрасивая мадам Гибу, что помогла внуку раскрасить бродячую собаку в цвета французского флага и выпустить ее на площади Шатобриана. Женщины восхищенно хихикают. «А что бы такого сделать мне?» — спрашивает дряхлая мадам Бланшар. «Я тоже хочу помочь». Мадам Манек просит всех отдать мадам Бланшар свои деньги. «Это на время, не беспокойтесь». «Так вот, мадам Бланшар, у вас с детства прекрасный почерк. Вот вам вечное перо мсье Этьена. Напишите на каждой 5-франковой купюре «Освободим Францию». Никто не решится уничтожить деньги, верно? И наше воззвание разойдется по всей Британии». Женщины хлопают в ладоши. Мадам Бланшар крепко стискивает руку мадам Манек и часто моргает от удовольствия. Иногда ворча заходит Этьен в одном ботинке. Вся кухня умолкает, пока мадам Манек наливает ему чай и ставит на поднос. Но как только Этьен с подносом уходит наверх, женщины вновь принимаются болтать и выдумывать новые пакости. Мадам Манек рассеянно гладит Мари Лору по волосам. 76 лет, — шепчет она, — а я по-прежнему чувствую себя девчонкой со звездами в глазах.